Глава 14. Дмитрий-младший сидел возле окна в своем кабинете с роскошным видом на город и довольно улыбался. Впервые за долгое время у него было по-настоящему хорошее настроение. Найденная информация помогла сдвинуть исследования с мертвой точки и добиться потрясающих результатов. Кто вообще мог подумать, что у мертвой группировки последнего дня найдутся столь необычные технологии? Благодаря им Станислав вместе с группой ученых смогли усовершенствовать формулу и создать по-настоящему качественный продукт, который расходился очень хорошо, но и насыщать рынок он не планировал, упала бы цена. Порошок с энергетических кристаллов не шел ни в какое сравнение с пилюлями, созданными на основе тел химер. Конечно, из-за побочных эффектов люди быстро теряли рассудок и умирали, но эту проблему можно исправить. Нужно всего лишь провести больше опытов и экспериментов. Проблем в подопытных никогда не было. Как только все исследования будут закончены, он получит на руки армию, которая и не снилась его отцу. Если все пройдет как надо, даже маги седьмого круга не станут хоть сколько-то большой проблемой для будущих суперсолдат. Как только это произойдет, ему больше не понадобится ничья помощь. Амелию уже можно списать со счетов. Он давал ей время раскрыть себя, но девушка оказалась бесполезна. Варвара полезна лишь из-за своего суженого, которого она практически подчинила себе. Но если тот не займет престол, то от нее не будет никакого проку. Из всех троих полезен лишь Станислав. Пока что. Стоит ему закончить исследование, как он станет бесполезен и будет метить на место Дмитрия-младшего. Так что от него тоже придется избавиться. Единственное, что мешало как можно скорее осуществить план — отсутствие материала. Для опытов требовались люди и химеры. С первыми проблем не было. В той же Африке существует множество бедных стран, в которых на пропажу даже целой деревни никто не отреагирует. Проблема была с поставкой химер. Все тела уходили в государственные лаборатории. Дмитрию-младшему, в свою очередь, доставались остатки. Да, из них тоже можно было сделать пилюли, но далеко не в таких количествах, как хотелось бы. Поэтому он принял решение выйти напрямую на производителя. «Господин, к вам пришел Лев Лазаревич», — услышал Дмитрий-младший милый женский голос секретарши. Нажав на кнопку, он ответил. «Впусти его и спроси, какой напиток он предпочитает», — ответил Дмитрий-младший. Не прошло и минуты, как в комнату вошел интеллигентного вида мужчина. Высокий, в очках, в деловом костюме и с дипломатом в руках, он вызывал впечатление офисного клерка. Вряд ли обычному человеку пришло бы в голову, что такой, как он, имеет отношение к террористической группировке и то, что он находится на верхушке в их иерархии. «С вами очень непросто выйти на связь», — спокойным, но в то же время холодным голосом произнес Дмитрий-младший, изучая своего собеседника. «И раз вы тут, наследник, по всей видимости, отказался от встречи. Наш глава — скрытая личность и не показывается на глаза даже своим подчиненным», поправляя оправу очков, сказал Лев Лазаревич. О его настоящем имени Дмитрию-младшему ничего не известно. «Мой господин желает сохранять инкогнито, поэтому от его лица выступаю я». У Дмитрия-младшего стало портиться настроение. Он на протяжении многих лет сохранял инкогнито, подтирая за собой все хвосты. Напрямую о его деятельности знали лишь троица родственников, несколько личных слуг и парочка влиятельных аристократов. И ни один из них не имел шанса доказать, что наследник Львовых занимается чем-то незаконным. Сейчас же Дмитрию-младшему пришлось играть в открытую, чего он не привык делать. Лидер последнего дня отказался вести переговоры с посредниками, даже несмотря на щедрое предложение. Он вынудил Дмитрия-младшего показать лицо, но сам не соизволил прийти. Такое могло восприниматься не иначе, как оскорбление. Будь то хоть сам его величество, Дмитрий-младший не стал бы оставлять все как есть. Последний день, несомненно, большая группировка и располагает огромными ресурсами. Но это не значит, что они могут хоть немного недооценивать его. И все же после озвученного предложения я надеялся лично переговорить с вашим главой. Сохраняя маску на лице, — сказал Дмитрий-младший. После чего нажал на кнопку на столе. При этом он удостоверился, чтобы сидящий напротив мужчина заметил черных змеек, пробежавших возле его глаз. «Занеси мне и моему гостю напитки». Не прошло и нескольких секунд, как соблазнительная секретарша, цокая каблучками по полу, занесла в комнату две чашки кофе. Дмитрий-младший намеренно так поступил, давая своему собеседнику подумать над ответом. От этого зависело, покинет Лев Лазаревич это здание живым или нет. Поэтому стоило секретарше покинуть помещение и закрыть за собой дверь, как пришедший гость сказал. «От лица наследника я приношу извинения». Встав и, как подобает аристократу, извинился мужчина. При этом не похоже, чтобы Лев Лазаревич хоть сколько-то испытывал страх. Скорее, наоборот, перед ним сидел такой же хищник, как и сам Дмитрий-младший. «Мой господин ни в коем случае не хотел вас оскорбить. Ваше предложение его заинтересовало. И именно поэтому он послал меня, свою правую руку на переговоры. В качестве компенсации, если сделка состоится, мы вышлем вам больше генетического материала». Некоторое время Дмитрий-младший молчал, обдумывая предложение собеседника. С какой стороны ни посмотри, оно выглядело весьма заманчивым. Только вот лидер последнего дня явно неспроста вынудил Дмитрия-младшего показаться лично. Вполне очевидно, что они давно роют на него компромат, и им нужно подтвердить свои догадки. Только они не учли, что это им не поможет. Любые зацепки приведут их в пустоту. Даже если этот Лев Лазаревич самолично сдастся в руки властям, ничего не изменится. Поэтому и сложившейся ситуации нужно выжить как можно больше. В таком случае мне также понадобится ваше оборудование. Прежде чем собеседник что-то успел бы ответить, Дмитрий-младший добавил. Это не обсуждается. Я и так сильно рискую, предлагая вам сделку. Хорошо. Но секрет технологии производства останется за нами, произнес мужчина, вновь поправляя оправу очков. За этим действием собеседник явно скрыл истинные эмоции. «Остановимся на этих условиях», — удовлетворенно кивнул Дмитрий-младший, после чего достал из стола флешку и передал ее собеседнику. «Здесь находится вся информация касаемо товара. Хотя, если есть желание, можете посмотреть его лично». «Лично?» На лице мужчины промелькнуло удивление. На это Дмитрий-младший лишь улыбнулся. Благодаря новым разработанным пилюлям даже обычный человек мог на несколько минут превратиться в химеру и стать настоящей машиной для убийства. После этого он, конечно, умирал, но человеческий ресурс не та вещь, которую невозможно восполнить. С магами же дела обстояли иначе. Да, большинство съевших пилюли превращались в химер и умирали, но находились и счастливчики, удачно принимавшие все пилюли трансформации. Да, их психическое состояние после пережитого опыта оставляло желать лучшего, но в качестве оружия на войне они годились как нельзя лучше. Особенно в этом им помогала жажда крови. «Скоро на одной арене будет выступать очень интересный боец», намекнул на подпольную арену Дмитрий-младший. «Думаю, вам будет интересно посмотреть на его выступление. Вы его непременно оцените». «Такое ощущение, что случившаяся трагедия совсем изменила людей», сказала Снежанна, в то время как мы гуляли по пустующему парку. «В обычное время здесь от народу было не продохнуть». «А как иначе?» Развел я в ответ руками. «Подобные вещи не проходят бесследно. Вот даже турнир отменили, и теперь ученикам поручают задание по ликвидации химер, чего не было уже давно». «Отец пока был жив, часто говорил, что жизнь переменчива», сказала Снежанна, сжимая мою ладонь. «Кажется, я начинаю осознавать его слова». «В этом твой отец был прав», сказал я, и, немного подумав над ответом, добавил. «В жизни людей всегда присутствуют перемены. Порой они происходят из-за наших действий, а порой в силу обстоятельств, на которые нельзя повлиять». «Скорее, жизнь людей циклична», выразила свою точку зрения Снежана. «Если смотреть на историю, мы раз за разом повторяем те же ошибки. Войны начинаются под одним и тем же предлогом. Меняется лишь обертка и технологический прогресс. Не будь такой пессимистичной!» Улыбнулся я, попытавшись развеселить девушку. Ее голос звучал чересчур удручающим. «Если смотреть на историю, теперь между странами гораздо реже происходят войны. Даже роды не так часто конфликтуют, как раньше. Человечество, может, и наступает на те же грабли, но прогресс виден налицо. И кто знает, возможно, благодаря переменам мы будем жить в мире и спокойствии». «Хотелось бы в это верить», — сказала Снежанна, кладя голову мне на плечо. «Но ты сам видишь, что сейчас происходит. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы подобное не происходило». Приобнял я девушку левой рукой. «Так что не будем о плохом. Лучше скажи, как идут твои дела?» «Меня в рамках задания пригласили посетить Академию наук в целях изучения химер и их энергетической составляющей». С огоньком в глазах ответила Снежана. «Копошиться в телах химер приятного мало, но это будет увлекательный опыт. Мне выдался шанс вместе с другими учеными разгадать тайну происхождения химер. А еще это хорошая возможность познакомиться с именитыми академиками наук». Порадовался я за свою девушку. «Кстати, а ты не хочешь поехать со мной? Там будет с кем обсудить теоретическую магию?» Сделала заманчивое предложение Снежанна, от которого я все равно был вынужден отказаться. «Не стоит», — покачал я головой. «С химерами в ближайшее время, даже мертвыми, я не горю желанием сталкиваться. Да и из-за появления химер теперь мой завод работает на пределе возможностей. Пришлось даже договариваться с родом Долгоруковых, чтобы они начали стройку нового завода и жилых комплексов. Так что мне явно будет не до исследований». «Жаль. Тогда мы опять не сможем долго видеться», — разочарованно вздохнула Снежана. «И ведь с этим ничего не поделаешь». «Такова участь большинства аристократов». Прижал я девушку поближе к себе. «Но не переживай. Зимние каникулы никто не отменял. Думаю, тогда мы сможем провести друг с другом больше времени». «Чур, в этот раз место для отдыха выбираю я», — радостно ответила девушка. «Я тут как раз присмотрела интересный тур по Германии. Мы сможем как отдохнуть вместе с друзьями, так и уединиться». Хитро улыбнулась Снежана, уже не напоминая ту робкую особу, с которой у меня когда-то началось общение. «Тогда жду не дождусь этого момента», — ответил я, чувствуя себя по-настоящему счастливым человеком.